Глава 6. Все не так, как я ждала. Не своя жизнь. Прослушайте следующие фразы и прислушайтесь к себе. Есть ли отклик на уровне разума, чувств, ощущений? Отметьте, с какими утверждениями вы согласны полностью или частично. Я часто не знаю, чего я хочу. Когда я смотрю на других, я отчетливо вижу их ошибки, промахи и недоработки. Мне кажется, что другим везет, а мне нет. Когда я вижу, что то, о чем я мечтала, сбывается у других, я чувствую досаду и злость. Мне кажется, что я повторяю судьбу своей мамы. У меня бывает ощущение, что я не на своем месте, не с тем человеком, не на той работе, не в том городе. Я плыву по течению и не могу ничего изменить. Я постоянно куда-то спешу, но ничего не успеваю. Я многое откладываю на потом, и это так и остается нереализованным. Моя жизнь похожа на день сурка, каждый день одно и то же. Я живу не своей жизнью. Если большинство утверждений о вас и вашей жизни, эта глава поможет вам изменить ситуацию. Разве об этом я мечтала? Каждые выходные у Веры начинаются одинаково. Рано утром звонит мама и ласково говорит: «Ты же к нам собираешься, да? Мы тебя с папой уже ждем». А дальше идет перечисление того, что Вере нужно сделать. На этот раз свозить родителей в супермаркет, где объявили скидки на продукты. Вера хочет спать, но послушно встает и едет к родителям. Это ее долг как дочери. Родители столько ей дали, вырастили, выучили. Отказать им Вера не может. По дороге Вере звонит сын. Снова ушел от жены, поссорились. «Мам, я приеду домой», — говорит он. «Есть что пообедать?» «Конечно, еда в холодильнике», — отвечает Вера. Она вспоминает, что сегодня еще обещала дочери пойти с ней в шоурум, выбирать какие-то невероятные брюки, потому что у всех подруг уже такие есть. Вера вздыхает. Выходной, как обычно, полностью занят решением чужих проблем. Жизнь стала безрадостной, скучной, неинтересной. «Тяжело, но надо терпеть. А что делать?» — думает Вера. Вера — хороший врач-эндокринолог. Она работает в городской поликлинике и еще принимает пациентов в платной. Очень устает. Но денег вечно не хватает, надо работать больше. Вера надеется, что в один прекрасный день ее жизнь изменится к лучшему и все как-нибудь сложится само собой. Она вспоминает свои юношеские мечты и тяжело вздыхает. Тогда она часто представляла, как проводит медицинские исследования и совершает важное открытие, которое поможет людям быть здоровыми и счастливыми. И мечты вполне могли стать реальностью. Веру приглашали и в крупный частный медицинский центр с хорошей зарплатой, и на международные конференции, звали и в науку, но она всякий раз отказывалась, потому что все это было как-то не вовремя. То мама болела, то дети, то она сама собралась в отпуск, а тут предложение. Но не откладывать же отдых. То было жаль свою работу в поликлинике, как она бросит пациентов, да и перед коллегами неудобно. Предложения стали поступать все реже, и в последние лет 5 уже никто и никуда не зовет. Но Вера продолжает мечтать, что позовут еще раз именно в подходящее для нее время. Вот сейчас, кажется, она могла бы выступить на какой-нибудь медицинской конференции. Хотя кого она обманывает? Ну куда она поедет? У дочери скоро экзамены в школе, надо помочь, поддержать. И родители уже в возрасте, надо за ними присматривать. У Веры есть сестра, которая живет в другом городе, особо не заботясь о том, что и как с родителями. Но Вера так не может. «Нужно еще немного потерпеть», — думает Вера, — «подождать, а потом может представиться случай. Ее заметят, позовут, и она станет заниматься наукой, откроет что-то важное, и будет все так, как она мечтала. Начнется новая жизнь, полная интересных знакомств, событий, радости». Вера засыпает и видит во сне, будто она выступает на конференции, зал ее внимательно слушает и громко аплодирует. Утром от ночных снов не осталось и следа. Снова забег по кругу. Какая-то у меня странная жизнь, словно не моя, а чужая. Я будто в плохом кино, только сеанс никак не закончится. думает Вера по дороге на работу, грустно опустив голову. «Разве об этом я мечтала? Такую жизнь я себе хотела!» Привычные заботы поглощают ее до самой ночи, и только перед сном она снова удивляется тому, как сильно отличаются ее мечты от реальности. «Почему у меня все не так, как я хочу?» — спрашивает она себя и не может найти ответа. С этим вопросом Вера однажды пришла к психологу. В этой истории мы видим, что Вера живет по привычному для нее сценарию и ничего не предпринимает, чтобы это изменить. Во-первых, она ставит на первое место желания и интересы других людей. Проявляются внутренние решения радовать других, быть для них хорошей, быть сильной, не замечать свои чувства. Она эмоционально не отделена от родителей, считает, что должна им, и пытается этот долг вернуть, отодвигая свои интересы. Вера еще ожидает от них одобрения и разрешения делать то, что ей хочется. Во-вторых, она придумала себе идеальную другую жизнь и живет ожиданиями, не делая никаких реальных шагов, чтобы осуществить желаемое. Вера игнорирует все возможности, бездействует и живет в фантазиях и мечтах, где все происходит так, как она задумала. Ее состояние — этот мир вокруг не мой, потому что он не похож на то, что я придумала, чего я хочу. Чтобы мир изменился, мне надо еще немного подождать. Вера обесценивает свою жизнь, свои достижения, свои ценности и интересы. Она все время откладывает самое важное, игнорирует способность действовать и решать свои проблемы и не чувствует радости здесь и сейчас. И поэтому у Веры очень мало ее интересной жизни. Она все время в ожидании момента, когда все желаемое сбудется, и тогда можно будет порадоваться. Можно сказать, что Вера живет не своей жизнью. Что такое не своя жизнь и как это может проявляться? Не своя жизнь — это когда человек большую часть времени находится в ожидании чего-то другого, лучшего или идеального. Все вокруг он воспринимает как не мое, чужое или не совсем мое и обесценивает, а потенциальные возможности остаются невостребованными, нереализованными. В основе такого поведения и восприятия лежат искаженные представления о себе и своем образе «я». Такие люди больше живут, стремясь быть идеальными, постоянно сравнивают придуманный идеал с собой реальным не в пользу последнего. Они всегда ждут, когда же начнется моя жизнь, чтобы пожить на всю мощь, и многое откладывают на потом. Человек может в полной мере не понимать, чего ждет. Он фиксируется на том, что у него не так, что не нравится, вместо того, чтобы понять, что уже хорошо, что нравится, и начать действовать, чтобы этого было больше. Юра с детства мечтал стать художником или фотографом, как папа. Отец научил его премудростям ремесла, и Юрий уже в старших классах зарабатывал на карманные расходы, фотографируя туристов на горнолыжном курорте неподалеку от столицы республики, где они жили. Родители нарадоваться не могли на талантливого сына. Подарили японский фотоаппарат, оплачивали дорогие частные уроки у известного художника, покупали лучшую бумагу и краски. После школы в республиканское художественное училище не поступил, а в региональное родители не отпустили. Отец устроил его на авиационный завод, заведующим фотолабораторией. Юрию хотелось фотографировать самолеты, и совсем не нравилось делать портреты передовиков производства, хотя у него это получалось. Отец научил его правильно ставить свет в студии. Юрий мечтал, что станет фотокорреспондентом, будет ездить по всему миру, прославиться, его снимки станут публиковать лучшие журналы, а галереи организовывать персональные выставки. Родители через знакомых устроили его учиться заочно на журфак университета. Нельзя же, чтобы талант сына пропал даром. Но случилось так, что родителям с младшим сыном надо было переехать. 19-летнему Юрию они предлагали остаться в столице, тем более что была квартира, учеба, работа и возможность после университета устроиться на республиканское телевидение. Но мальчик побоялся и уехал с родителями туда, где не было ни работы, ни таких возможностей. Переехали они в глубинку, и работать Юрий пошел на заправку, а фотографировал только для души местные красоты да семейный быт. Женился, у них родилась дочь, жили у родителей, Но мама поставила ультиматум: или мы, или они. И Юрий выбрал папу, маму, развелся, тем более, что жена явно не дотягивала до его идеала женщины, постоянно хотела денег и перечила свекрови. Через 10 лет жизнь подарила ему еще один шанс реализоваться в профессии фотографа. В районной газете нужен был фотокорреспондент, и мама отнесла в редакцию его старые снимки. Юрия взяли, дали комнату в общежитии. В те годы в стране появилась возможность заниматься предпринимательством, вести свое дело. Знакомые фотографы открывали свои студии, ездили по школам и садикам в поисках заказов, снимали свадьбы. Юрий насмехался над доморощенными специалистами, критиковал их снимки, высмеивал, что высокое искусство фотографии превратили в ремесло. Фототехника развивалась стремительно. Появились цифровые фотоаппараты, которые больше не требовали фотолабораторий. Корреспонденты снимали репортажи сами и ставку фотографа сократили. Друзья родителей, которые много лет назад уехали в Москву, предложили Юрию пожить у них первое время, чтобы поискать работу по специальности. Но родители снова наметили переезд, и Юрий поехал с ними. Иначе кто же их в старости дохаживать будет? Сейчас Юрию уже 6-й десяток. Он посидел, растерял былую моложавость, которой гордился. Любовь к алкоголю переросла в зависимость. Юрий не работает, живет за счет родителей-пенсионеров и случайных заработков и страшно завидует частным фотографам, которые, по его мнению, гребут деньги лопатой. Друзей у него нет. Взрослая дочь, которая уже своего сына в школу отправила, знать его не желает. Правда, он еще мечтает, что встретит женщину, которая будет любить его безусловной любовью и создаст с ней настоящую крепкую семью, если мама избранницу одобрит. В этой истории длиной в целую жизнь Юрий так и не сепарировался от мамы, да и не особенно к этому стремился. Он не живет своей взрослой, отдельной жизнью и убедил себя, что его долг быть рядом с родителями. Все ждет, когда и на ком мама жениться позволит. А ведь сам уже дедушка. Человек может ждать разрешения на свою желанную жизнь от мамы или папы. И тогда он не замечает, что его жизнь уже наступила, идет прямо здесь и сейчас. В такой жизни, когда мы еще ждем от кого-то разрешения, мало удовольствия, радости и смысла. Это ощущение беспросветной рутины, все вокруг воспринимается как однообразное, пресное, неинтересное. Это может быть нелюбимая работа или неинтересные человеку дела, то, в чем он не видит смысла и от чего не получает удовлетворения. Но оно занимает большую часть его времени. Он просто терпит все это и ждет. Давайте рассмотрим на примерах, как может проявляться не своя жизнь. Первое. Человек не дорожит своим здоровьем. У него есть вредные привычки и зависимости. Он злоупотребляет алкоголем, курит, не бережет себя или наказывает разными способами. Например, сильно переедает, стремясь получить хоть какое-то удовольствие в жизни. Но эмоциональный голод едой не утолить, и после переедания всегда наступает вина за эти срывы и наказание в виде самокритики и или самоистязания голодом. Чтобы почувствовать себя живым, человек также может подвергать свою жизнь риску и зависеть от выброса адреналина. Второе. Человек в состоянии «не своя жизнь» может быть ориентирован только на результат, конечную цель, не чувствуя удовольствия и радость от процесса. Ему нужны медали, награды, почести, а все остальное он просто пережидает и терпит. А еще важнее произвести впечатление на других, чем радоваться и получать удовольствие самому. Третье. У человека может быть много критики и зависти по отношению к окружающим. Он видит у других то, что хочет иметь сам, но не может себе позволить, поэтому грустит и завидует. Везет же некоторым. Он может еще и ругать людей за то, что у них есть, а у других нет. Ишь, дом двухэтажный построил, на дорогой машине ездит. Люди от зарплаты до зарплаты живут, а он жирует. Критикующие обесценивают других разными способами и пытаются убедить себя, что у других все тоже плохо или хуже, чем у них, чтобы так хоть немного возвысить себя. Так поступал Юрий из нашей истории. Критикуя работу коллег, он считал себя лучше, профессиональнее, хотя сам был неудел. Четвертое. Жизнь как черновик. Человек откладывает многое на потом, не заявляя о себе. Ему кажется, что лучший момент проявить себя не сейчас. Это может быть связано с ожиданием, что все случится само собой или только так, как он придумал. Он уверен, нужно только подождать, и все будет так, как я хочу. Или само собой разрешится. 5. Не своя жизнь может проявляться и так. Много действий, а результата нет. Так как действия эти хаотичные, непоследовательные и не в сторону желаемого, а вообще в другом направлении. Например, нужно написать статью или пост, а человек вместо этого начинает уборку или отвлекается на просмотр социальных сетей. Или как ребенок уходит в сиюминутное удовольствие – поесть, посмотреть кино, погулять. Он не может расставлять приоритеты, планировать и следовать плану. В таком состоянии человеку все время хочется куда-то бежать, чтобы не остановиться и не понять, что происходит на самом деле. Не увидеть реальность такой, какая она есть. Это образ жизни белка в колесе или поведение избегания. При этом люди сами не понимают, куда и зачем бегут. 6. Человек с проявлением незавершенной сепарации, не своя жизнь, живет чужими интересами. Он старается угодить другим, быть хорошим для них. Он еще послушен родительским посланиям и воспроизводит свои детские решения в виде поведения «радуй других, будь сильным, не чувствуй сам» и так далее. Человек живет по принципам и правилам, которые не приносят ему радости и не полезны. «Я должен делать то, что мне говорят родители. Я должен делать все правильно, идеально. Я должен всем помогать, даже вопреки своим интересам». 7. Может быть и так, что человек из лояльности к своей семье и роду повторяет и проживает целые сценарии и судьбы близких и родных людей. Так может действовать закон принадлежности, о котором речь пойдет ниже. Словом, проявления не своей жизни разные, но есть общее. Я не принимаю, я не вижу то, что есть, я не согласен с тем, что есть, я ждал и жду другого и по-другому. Я жду, что это сделает мне кто-то извне. Или я жду, что это случится само собой чудесным образом. Главное — это несогласие со своим прошлым и настоящим. Я никогда не согласен с реальным миром, потому что думаю, что могу изменить свое прошлое через свое настоящее или будущее. И есть страх, что если я соглашусь с тем, как есть, то в мой выдуманный, чаще всего идеализированный мир я никогда не смогу попасть. А никого и ничего идеального нет и быть не может. И в желаемое радостное будущее мы можем прийти из настоящего, если признаем все как есть, увидим возможности и будем использовать их, делая выбор. Для решения проблем взрослые могут, первое, использовать автоматизмы, прошлые стратегии поведения. Тогда человек входит в свой детский сценарий и бессознательно воспринимает жизнь детскими глазами. В этом случае его восприятие и мышление искажены, какие-то аспекты реальности преувеличиваются, а какие-то преуменьшаются или совсем не замечаются. Или можно сказать, что часть реальности игнорируется. Второе. Быть осознанным и реагировать из настоящего, проживать свою жизнь по-взрослому с полной ответственностью за нее. Игры с реальностью или что мы делаем, чтобы не решать проблемы. Игнорирование. Человек упускает, не слышит и не видит информацию, направленную на решение какой-то проблемы, упускает возможности. Кто-то видит их, использует, а люди с ощущением не своей жизни игнорируют, чтобы остаться в привычном замкнутом круге. Ян Стюарт и Вен Джойнс выделяют несколько видов игнорирования. Ничего не делание. Вместо того, чтобы использовать энергию для решения проблемы, человек бездействует, не делает того, что ведет к достижению цели, игнорирует свою способность действовать, исходя из своих желаний и потребностей. Это четко видно в истории Юрия. Сверхадаптация. Человек к чему-то чрезмерно приспосабливается. Такие люди стараются угодить другим, помогают в ущерб себе. Фокус внимания на потребностях других, чего хотите, чем вас порадовать. Такой человек игнорирует возможность действовать с учетом своих желаний и потребностей. Пример веры. Возбуждение. Человек совершает действия, которые не ведут к решению. Вместо решения проблемы Энергия тратится на поддержание состояния. Беспомощность как насилие. Это когда через свою беспомощность человек вынуждает другого делать так, как он хочет. Приведем пример. Алла живет с мамой и сообщает ей, что собирается выйти замуж и переехать к мужу. И тут мама неожиданно заболевает. Врачи не находят у нее никаких серьезных недугов, но мама продолжает жаловаться на состояние здоровья. Алла чувствует себя виноватой и отказывается от переезда, чтобы ухаживать за мамой. Это и есть насилие через беспомощность. Любое игнорирование сопровождается преувеличением какого-то аспекта реальности. Часть реальности человек раздувает до огромных размеров. Так делает герой истории Юрий, утверждая, что без него родителей в старости дохаживать некому будет. Но родители еще в состоянии о себе позаботиться, и рядом с ними живет младший брат Юрия с семьей, который по возможности родителям помогает. То есть проблему Юрий сильно преувеличивает. Человеку с мыслями и ощущением «я живу не своей жизнью» свойственно характерное поведение и восприятие. Он ждет подходящего момента, откладывает, не действует, зацикливается на своих ожиданиях, чувствует, что должен другим. Чтобы что-то изменить, сначала нужно увидеть все как есть, свои возможности и невозможности. И тогда мы можем делать выбор и действовать, исходя из реальных своих возможностей и желаний. Я как ты. Закон принадлежности. Весь мир состоит из систем. Система — это совокупность элементов, связанных между собой. В любых системах есть определенные законы и порядки, которые регулируют взаимодействие и отношения отдельных элементов. Семья — это тоже система. Берт Хеллингер обнаружил и описал основные законы и порядки, которые действуют в семейных системах. Если они нарушаются, то не будет порядка в семье и в жизни отдельных членов этой семьи, даже если сами они ничего не нарушали. И тогда человеку трудно жить своей жизнью и сепарироваться. Мы рассмотрим три закона. Закон принадлежности, закон иерархии и закон баланса. Расскажем, как они проявляются в семейных системах и как их нарушение ведет нас к не своей жизни. Закон принадлежности гласит, что каждый член семейной системы имеет право на принадлежность к ней. Если человек родился в своей семье, то он всегда принадлежит к ней без условий и причин. Принадлежность связана с нашей архетипичной памятью и с тем, что в группе выжить легче, чем поодиночке. Следствие принадлежности — лояльность. Я как ты, мама. Алена с маленькой дочкой живет в одном доме со своей мамой Ольгой и бабушкой. В джазе только девушки, шутит она. Хотя порой ей не до смеха. В их доме не редкость громкие ссоры и скандалы. Бывает, не общаются друг с другом неделями. Бабушка рассказывала о дедушке Алены. Говорила, что жить с ним было невозможно из-за его пьянства. Мама вспоминала, что когда отец выпивал, то начинал бушевать, и бабушка хватала дочь вместе со старшими детьми, они убегали из дома, куда глаза глядят. Бабушка постоянно боялась за себя и за детей. Так они прожили 20 лет. Потом дедушка умер, и бабушка осталась одна с младшей дочерью, мамой Алены. За Ольгой ухаживали приличные парни, один был из очень хорошей семьи. Но мама Алены выбрала ее отца, который оказался не очень надежным спутником и тоже имел проблемы с алкоголем, как дедушка. С ним Ольга прожила 10 лет, потом не выдержала запоев и развелась. Сама Алена вышла замуж за мужчину, которого любила. Он тоже оказался любителем выпить. «Я же тебе говорила, что все мужчины одинаковые», — напоминала мама Алене. «Гуляют, пьют да изменяют, денег не приносят. Толку от них никакого, и ничего хорошего от них и ждать не стоит. Я вот нажилась, одной лучше. Надеяться можно только на себя. Не терпи, разводись». Алена развелась с мужем почти сразу после рождения дочки. Но построить новые отношения не получается. Недавно познакомилась с интересным мужчиной. Оказалось, живет на съемной квартире без стабильной работы. Симпатичный и веселый парень, но выпивает по выходным. Алена не стала продолжать общение. Может быть, мама права, одной лучше. В этой истории видно, как несколько поколений женщин бессознательно выбирают один и тот же тип мужчин, игнорируя реальность. Женщины страдают, терпят в отношениях, проявляя сверхадаптацию и беспомощность, и затем не выдерживают, остаются одни. В доме звучат слова о недостойности, неполноценности, ненужности мужчин. Мужчин не уважают и выбирают именно таких, чтобы это подтверждать. Послание «брак – это страдание», «мужчины плохие, от них только проблемы, одной лучше» передаются от матери к дочери. И у Алены, и у ее мамы, и бабушки проявляется лояльность. «Чтобы принадлежать к вам, женщинам рода, я тоже буду несчастлива в браке, а лучше буду одна». Из лояльности к своему роду или матери человек может страдать, болеть, быть бедным или даже умереть. Мы можем проживать похожие типичные родовые сценарии, выбирать такие же шаблоны поведения и не жить своей жизнью. Мы повторяем что-то тяжелое, чтобы быть как они, принадлежать к своей системе, своей семье. Думаем, что только так можем сохранять с ними связь. Есть бессознательный страх оказаться чужим среди своих, быть белой вороной. Это страх изгнания, страх исключения из семьи. Это бессознательное детское восприятие принадлежности и связи. Я принадлежу к семье, если я делаю так же, как ты, если я такой же, как и ты, мама, бабушка, прабабушка. Вот некоторые проявления лояльности как следствие принадлежности. Я, как и ты, мама, одинока. Я, как и ты, мама, болею той же болезнью. Я, как и ты, мама, страдаю, печалюсь, злюсь, тревожусь. Я, как и ты, мама, много работаю. Я, как и ты, мама, бедная и живу в долгах. Выход – это осознание. То, как жили предки, это их способ выжить и быть в безопасности. Прежние установки и действия помогли им в тот момент оставаться живыми и продолжить род. А сейчас в нашей жизни это может уже не помогать или даже мешать. По закону принадлежности мы все относимся к своему роду с момента появления на свет. Мы навсегда часть своей семьи по праву рождения. Взрослое понимание состоит вот в чем. Мне не нужно повторять тяжелый опыт предков, чтобы принадлежать к своей семейной системе. Родители обычно хотят, чтобы их страдания не были напрасными и чтобы потомки жили лучше, чем они сами. Были успешнее, богаче и счастливее. Даже если я буду здоров, успешен и счастлив, я все равно принадлежу к своему роду по праву рождения. Нарушение закона принадлежности может проявляться и тогда, когда кого-то исключают из семейной системы, забывая или скрывая его принадлежность к семье, потому что стыдно. Под исключением понимают нежелание членов системы признавать полную принадлежность к ней других участников. Например, отказываются от кого-то из родственников, если он совершил недостойный, по их мнению, поступок, проявил непослушание. Часто исключают из семейной системы тех, кто совершил преступление или суицид. Исключенными могут быть неверные мужья и жены или незаконно рожденные дети. Это приводит к тому, что другой член системы может занять место исключенного и повторять его судьбу. У него тоже может быть ощущение, «Я не на своем месте» или «Я живу не своей жизнью». «Я позабочусь о тебе, мамочка». Закон иерархии. Я не могла понять, почему мне в какой-то момент стало невыносимо находиться рядом с мамой, рассказывает Мария. Она то обижалась на меня, то скандалила на пустом месте, то бросала трубку. Я была в недоумении и очень расстраивалась. Или вдруг мама писала мне в мессенджере словно с вызовом без имени. «Привет, как дела?» Могла вдруг обидеться и написать, пока разговор окончен. Или «Я тебе не тряпка, чтобы вытирать об меня ноги», или еще что-то в этом роде. Я вспомнила, что точно так же она вела себя с моим отцом, с которым она в разводе. Порой мама присылала мне в мессенджере фривольные стишки, которыми делятся только с подружками, или вдруг упрекала, что я ее разлюбила. С братом такого не было. Им мама гордилась и всегда ставила мне в пример. Мне всегда казалось, что брата мама любит больше, чем меня, и я с этим давно смирилась. Когда мама рассталась с отцом, я видела, как ей тяжело воспитывать нас. Я решила взять на себя часть ее забот. Старалась сделать ее жизнь проще и легче. Убирала в доме, готовила на всех еду. Думала в первую очередь о том, что нужно маме, начала о ней заботиться, опекать ее. Я водила маму в магазин, выбирала ей одежду. Она при этом работала, была активной и вполне могла все это делать сама. Но мне так хотелось сделать маме приятное, чтобы она порадовалась, меня заметила и одобрила. И мама поначалу радовалась, но со временем стала относиться к этому как к должному. А брат по-прежнему был маминым светом в окошке. Однажды мама попросила меня проверить ее телефон. Что-то было с контактами, и я увидела, что брат записан как «любимый сын», а я просто по имени и фамилии – Мария Попова. Не дочь и не доченька, не говоря уж о любимой доченьке. Почему так, я не знаю. Это несправедливо. Мне так больно, грустно и обидно. Если у нас есть мысли и чувства, что мы что-то должны своей маме, и мы начинаем ее жалеть, опекать, защищать, делать за нее то, что она способна сделать сама, то мы занимаем не свое место в иерархии и замещаем для мамы ее маму или папу. Закон иерархии говорит: те, кто пришел в систему раньше, имеют более высокий ранг в системе. Они всегда будут старше, и у них есть преимущество перед теми, кто вошел в систему позже. Это закон преемственности поколений и передачи опыта от старших к младшим. Иерархия – это уважение и порядок. А порядок в семейных системах таков: сначала родители, а потом уже дети. Без родителей не было бы детей. Родители большие, а ребенок маленький. Самый главный подарок от родителей – это жизнь. И поэтому любой родитель заслуживает признания и уважения, как тот, благодаря которому я есть и есть моя жизнь. Новая семейная система имеет приоритет перед старой. Например, когда человек вступает в брак, он создает новую супружескую семейную систему, и она имеет приоритет перед его родительской системой. Нарушение этого порядка, когда связь взрослого человека с родителями сильнее, чем с супругом или со своими детьми, может привести к ослаблению и распаду новой системы. Если в семье соблюдается иерархия, то ребенок берет от родителей любовь, заботу, энергию, силу, наполняется, вырастает. Повзрослев, он тогда может отделиться от родителей, создать свою семью и передать полученное дальше собственным детям. Это похоже на полноводную реку, где вода свободно течет сверху вниз, ничто не препятствует ее движению. Если иерархия нарушается, это похоже на попытку изменить движение реки, повернуть ее вспять или изменить русло. И это вмешательство в естественный ход течения имеет тяжелые последствия. Река может превратиться в болото или исчезнуть. Если дети занимают не свое место, то они не могут жить своей полной жизнью. Для закона иерархии как нельзя лучше подходит мудрая поговорка «знай свое место» или пословица «каждый сверчок, знай свой шесток». Нарушение иерархии в детско-родительских отношениях может проявляться несколькими способами. Высокомерие. Дети считают родителей неподходящими, обвиняют, осуждают, стыдятся, презирают, не уважают. Последствия этого – дети теряют почву под ногами и перестают ценить самих себя и свою жизнь. И это мешает сепарироваться. Осуждает ребенок не со своего детского места. Любое осуждение – это позиция свысока, сверху, над родителем. Ребенок из детской позиции тоже может злиться на своих родителей. Но это «я злюсь, когда мне плохо», а в высокомерии я не только злюсь, но и осуждаю. В высокомерии человек ведет себя так, как будто он выше других, более важен, более ценен и умен. Ребенок как родитель для своего родителя. Когда родители сами не проходят эмоциональную сепарацию со своими родителями, то все незавершенные чувства по отношению к ним и ожидания от них могут перенести на своего ребенка. Они бессознательно делают из ребенка себе мамочку, которая идеально любит. Если женщина не согласна с той матерью, которая есть, хочет другую, получше, то на своего ребенка она может бессознательно переносить ожидания, что ребенок станет той самой идеальной матерью, будет любить ее так, как она этого хочет. И тогда есть много ожиданий того, что ребенок должен, чтобы сделать маму счастливой. Когда мать делает из своего ребенка идеальную мамочку, тогда ему трудно быть на своем месте. Многие дети нянчатся со своей мамой, давая ей то, что она хотела бы получить еще от своей мамы, и это может затянуться на долгие годы. И тогда сил и энергии на свою жизнь у взрослого ребенка уже не остается. Когда мы берем чужое, нам трудно брать и нести свое. Здесь ребенок свое основное время и силы направляет на родителей, на заботу о них и внимание к ним. Он удочеряет или усыновляет своих родителей, ставит их интересы, желания и потребности выше своих, забывая о себе, собственных партнерах, детях, карьере. Последствия этого нарушения иерархии – нет сил на свою жизнь, а чаще всего и своей жизни нет. Именно это мы видим в историях Веры и Марии. Важно не путать это с реальной немощью родителей, когда они уже физически не могут что-то делать сами. Тогда дети должны поддержать родителей, помочь. Но и в этом случае нужно самому оставаться ребенком, то есть не давать родителям больше своих сил и давать не свысока, как родитель, а помогать, уважая их. В такой ситуации ребенок сможет оставить силы и для себя, и для своей жизни, и хватит и на помощь родителям. В другом случае у него сил может не остаться совсем, но этого все равно будет мало, потому что ни один ребенок не заменит своим родителям их маму и папу. Ребенок на месте партнера, мужа или жены для родителя. Это происходит, когда ребенок становится на один уровень с родителем и оказывается равным по иерархии. Сын может психологически, эмоционально замещать мужа для мамы, а дочь стать женой для папы. Последствия этого – конкурентные, конфликтные отношения с родителем своего пола и проблемы в личной жизни. Например, если сын становится мужем для мамы, он начинает конкурировать с отцом за партнерское место. И такому мужчине сложно найти себе женщину, так как она всегда будет проигрывать матери как жена в восхищении, обожании и нежности. Но сколько бы ребенок ни давал, он не сможет заполнить внутреннюю пустоту у мамы и решить ее проблемы с ее мамой или супругом, потому что он всего лишь ребенок. Любые обиды и претензии к детям по поводу недостаточности любви, внимания и заботы – это на самом деле претензии к своим родителям, ожидания от них. Родители пытаются через детей получить то, что еще хотят получить от своих мамы или папы. Ребенок на месте подружки для мамы. Иногда можно услышать «дочь моя лучшая подруга» или «мама мне как подруга, мы с ней вместе гуляем, в кино ходим, по магазинам все обсуждаем. Я могу ей рассказать любые подробности своей личной жизни». И это тоже может указывать на нарушение иерархии. Ребенок не может быть подругой, а тем более лучшей. Подруга – это равная фигура. У мамы должны быть свои подруги, а у дочери свои. Это не исключает совместного времяпрепровождения, но важно не переходить границы. Ребенок не должен знать интимных подробностей отношений родителей. Нельзя жаловаться ему на своего супруга, потому что ребенок любит родителей одинаково. И если он на стороне мамы, то против папы, и это рано или поздно переходит во внутриличностный конфликт. Так было у Софии. Мама пришла расстроенная и пожаловалась мне на отца, с которым у нее в тот момент было много ссор, рассказывает София. Мама увидела, как отец едет в машине с другой женщиной. Мне было 13 лет. Я видела, как было плохо маме, она плакала. Я позвонила отцу, прокричала ему: «Знаешь, какой ты подлец, папочка!» и бросила трубку. Только сейчас, спустя годы, я понимаю, что вмешалась не в свое дело, и у меня не было права судить и обвинять отца, указывать ему, как жить. Это его жизнь, они с мамой, как взрослые, должны были в этом разбираться сами. Но тогда я еще долго вмешивалась в их отношения, становясь то на сторону отца, то на сторону матери, мирила их или заступалась за мать. И отношения с отцом были тяжелыми. Я смотрела на него с презрением, свысока осуждала. В отношениях долго была отчужденность. Я не могла его ни о чем попросить, позвонить, поговорить. Было ощущение, что у меня нет отца. Во всех этих ситуациях у детей могут быть свои вторичные выгоды, чувство важности, значимости и превосходства, но цена за это может быть очень высокой, не своя жизнь. Выход из всех ситуаций, которые мы описали выше, принятие и согласие с мамой такой, какая она есть, уважение к ее судьбе и всему, что к ней относится. Уважение и благодарность родителям помогают внутренне отделиться от них и начать жить свою жизнь. Нужно знать и занимать свое место в любых отношениях, быть с родителями меньшими, с партнерами равными, с детьми большими. «Я спасу тебя, мама» или «Кто кому и что должен» — закон баланса «давать и брать». Елена в командировке. Вечером ей звонит мама и жалуется на плохое самочувствие, подробно описывая, что и как у нее болит. Мама всегда жаловалась Елене на каждое болезненное ощущение, и дочь начала бояться за ее здоровье. По любой жалобе тут же бежит в аптеке покупать лекарства. После работы мчится к маме, бросая любые дела, делает массаж, ставит банки, растирает больные ноги. При этом мама физически еще достаточно активная, работает и совсем не беспомощная. С возрастом жалоб у мамы становилось все больше. «Мама не справится», — думала дочь. «Я не могу ее оставить одну». Елене хотелось стать учителем, но она пошла учиться в медицинский колледж, чтобы лечить маму. Однажды Елена весело проводила время в компании друзей, и ей позвонила мама. «Ты где?» «Я у подруги, у Даши, мам», — ответила дочь. Мама погрустнела и сказала, что плохо себя чувствует. Елена предложила ей выпить лекарство, на что услышала возмущенное: «Какие лекарства? Что мне поможет? Мне срочно нужен укол обезболивающего, и у меня очень тоскливо на душе». Елена расстроилась. Ей не хотелось уезжать с вечеринки. Но она ответила матери, что скоро приедет. Мы видим в этой истории путаницу ролей и нарушение иерархии. Родителям жалуются дети, и взрослые, словно добрые волшебники, решают их проблемы. Мама подует на пальчик или поцелует, и уже не так больно. Отведет к врачу, обнимет и успокоит, и ребенку становится лучше. Жалуясь «мне плохо, спаси меня», родитель приглашает ребенка на место своего родителя, ищет того самого волшебного избавления от проблем, утешения, ждет взрослого, который скажет «не бойся, все будет хорошо». Но сколько бы ребенок так ни говорил, этого всегда будет мало, потому что ни один ребенок не скажет эту фразу так, как родитель. Ребенок способен сделать лишь то, что в его силах. Он может посочувствовать, но дать всеобъемлющую родительскую любовь и утешение не способен никогда, даже если будет сильно стараться. В итоге он почувствует только бессилие и усталость. Отношения между людьми начинаются с того, что мы что-то даем или берем. Берт Хеллингер говорил, что самое важное в соблюдении баланса — это последовательность. Сначала происходит принятие родителей, и только тогда мы можем что-то взять от них, чтобы потом давать. Закон баланса проявляется между равными и неравными по иерархии членами семейной системы по-разному. В детско-родительских отношениях родители дают, а дети берут. Родители дают жизнь и заботу, а дети берут и передают это дальше, своим детям. Мы ничего не должны своим родителям за жизнь. Конечно, для взрослого ребенка естественно позаботиться о них в старости, когда они сами уже этого не смогут. Но пока родители в силах, нужно это уважать и не делать за них то, что они в состоянии сделать сами. Нужно понимать, что мама жила задолго до вашего рождения и как-то решала все проблемы без вашей помощи. Она взрослая, может о себе позаботиться. Мама справится. Когда дети занимают не свое место рядом с мамой, то баланс «давать и брать» нарушается. Возникает состояние опустошенности, нет желания и сил на свою семью, работу, проекты. Настя переехала от родителей почти сразу после университета. В новом городе нашла работу, которая ей искренне нравилась, и стала успешной в своей отрасли. Затем неожиданно вернулась. Мама развелась с отцом, у нее тяжелый период. Девушка чувствовала себя обязанной вернуть долг, поддержать маму, облегчить ее переживания. С тех пор прошло 8 лет, Настя так и живет с мамой. Работает в сфере, которая ей не нравится. Своей семьи у Насти тоже нет, жизнь будто проходит мимо. Но зато мама спокойна, они живут втроем, Настя, мама и их собака. Настя часто жалуется, что в последнее время у нее совсем нет сил, энергии ни на что не хватает. Мы видим, что девушка замещает маме ушедшего партнера. Всю себя она посвящает спасению мамы от одиночества, на свою жизнь сил не остается. Когда мы взрослые, энергия и силы в первую очередь должны направляться на себя, потом на свою семью, мужа, детей и только потом на родителей. Если ребенок отдает слишком много энергии родителям, опекает их, то это может отражаться на разных сферах его жизни – здоровье, работе, личных отношениях. Ребенок может стараться спасать маму и нянчиться с ней, в глубине души ожидая, что мама все-таки станет животворящим источником любви и тепла, и он сполна получит все то, чего ему не хватило в детстве. Это ожидание – иллюзия, потому что то, в чем ребенок нуждался в детстве, уже не нужно ему взрослому. Если мы в отношениях с мамой исполняем роль родителя, то в отношениях с партнером мы можем быть в роли ребенка. И тогда партнеры играют в игру, кто из нас двоих будет главным психологическим малышом, чьи потребности мы будем удовлетворять в первую очередь. И тогда звучат фразы «ты мне должен», «ты мне должна», и обычно за этим стоят претензии к собственным родителям и какие-то еще ожидания от них. «Я дам своему ребенку все, чего не было у меня». Как мы пытаемся переписать собственное детство. Иногда с помощью детей родители пытаются переписать свою жизнь или детство. И это еще одна из форм проявления не своей жизни. «Даша, у нас впереди ответственный конкурс. Тебе нужно спеть как можно лучше, поэтому будем заниматься не два раза в неделю, а четыре». Надежда напутствует 12-летнюю дочь и радуется. Наконец-то в ее семье будет певица. Она сама в детстве мечтала о том, чтобы петь на сцене, но разве ее кто-то об этом спрашивал? Когда Наде было 5 лет, родилась младшая сестра, через 2 года младший брат. Ей, как старшей, нужно было за ними присматривать. Мама так и говорила, передавая на руки укутанный сверток с братом. «Теперь ты за него отвечаешь». Когда Наде было 12, у нее появилась обязанность готовить еду для семьи. Надя помнит, как в детстве постоянно гуляла с коляской, потом готовила, забирала брата с сестрой из детского сада. Она пела сестре и брату колыбельные и мечтала о сцене. «Детства не было», — вздыхает Надежда. «Отношения с матерью всегда были сложными. Мама могла сорваться на старшей дочери, высказать, что та плохо следит за братом и сестрой, была часто недовольна Надей, могла даже ударить, за что Надя до сих пор на маму обижена. Надя рано уехала из дома и не любила туда приезжать. Мамы уже нет в живых, но Наде до сих пор горько вспоминать детские годы. Когда у нее родилась дочь Даша, решила сразу, у Даши все будет и обязательно будет музыка. А там, глядишь, вырастет известной певицей. Дочери Надя посвящает все свое время. У девочки тоже свободного времени почти нет. Музыкальная школа, занятия по вокалу, конкурсы, еще и танцевальный кружок. Вот только Даша плохо старается. Улучив минутку, девочка тихонько рисует. Скоро вокальный конкурс, нужно много петь, репетировать номер. Надя говорит дочери, рисовать это скучно, а выступать на сцене увлекательно и интересно. Правда, на прошлых конкурсах Даше немного не повезло, заняла 5-е место. «Живем уже на занятиях», — говорит Надежда дочери. «Эх, мне бы такие возможности в детстве. Надо больше стараться, Даша». У Даши есть способности к пению, но сама Надежда поет намного лучше. В детстве подружки заслушивались, когда она запевала. Можно было после школы поступать в музыкальное училище или в институт, но мама сказала, что это не профессия. И Надя пошла учиться на бухгалтера, надежнее для жизни. Все заработанное Надя тратит на дочь, на ее музыкальное развитие. «Пусть у нее будет все самое лучшее, то, чего не было у меня в детстве», — думает Надя. На долгожданном конкурсе был полный провал. На репетициях Даша пела неплохо, но на сцене сразу после первого куплета, спетого слабым голосом, Забыла слова, покраснела и убежала за кулисы, а потом долго плакала. Встревоженная Надя обратилась к психологу. Что происходит с дочерью? Многие родители пытаются прожить жизнь своей мечты через собственных детей. Но это не делает счастливыми ни тех, ни других. Надя, у которой не было желанной жизни, снова живет не своей. Она считает дочь собственностью. Пытается прожить через нее непрожитое в детстве, дать то, чего сама была лишена. Делает она это вроде из любви, но на самом деле это родительский эгоизм и попытка решить внутренние эмоциональные проблемы за счет своего ребенка. У ее дочери нет своего детства, своей жизни, потому что девочка хочет совсем другого. Вместо того, чтобы дать дочери реализовываться в том, что ей хочется, а самой искать возможность петь и делать то, что нравится до сих пор, Надя пытается навязать свое мнение. Это желание прожить свою жизнь заново через ребенка. Я делаю из жизни ребенка свою идеальную жизнь, другую судьбу для себя. Когда ребенок занимается не тем, что ему нравится, он все делает через силу, и рано или поздно возникает апатия, усталость, саботаж. Плохо и тяжело всем, у всех не своя жизнь. Есть мамы, которые, желая лучшего для детей, живут по принципу «я прожила свою жизнь, проживу и твою». И это создает препятствия для отделения и сепарации. Давайте рассмотрим, какие еще действия и состояния родителей могут препятствовать сепарации. Слияние с ребенком. Мама не допускает мысли, что ребенок может думать и чувствовать по-другому. Считает его продолжением себя или своей собственностью, словно у них одна жизнь. Это эффект неперерезанной вовремя пуповины, о котором шла речь в первой главе. Тревожность мамы. У нее внутри много беспокойства, ощущение, что мир опасный, вокруг много угроз. Главная задача – защищать ребенка от всех опасностей, охранять его жизнь. Ее призма восприятия может быть последствием какого-то личного травматичного опыта. Мир ребенка окрашен маминым чувством страха и тревоги. «Я прожила жизнь и лучше тебя знаю. Я испытала это на своей шкуре. Я обожглась, а тебе этого не желаю. Слушай меня, и все будет хорошо». Мама бессознательно проецирует страхи на ребенка, создает ему много ограничений и лишает возможности получать собственный опыт, который в дальнейшем помогает отделиться. Об этом шла речь в главе «Инфантилизм». Неуверенность в себе, своей ценности, значимости. В аспекте родительства мама получает ощущение ценности и значимости и делает все, чтобы быть хорошей, идеальной мамой, а главное — быть всегда нужной. Это гиперопекающая мама и главный критерий восприятия, чтобы ребенок был зависим и не делал лишних телодвижений. Ребенка растят будто в оранжерее. Он смотрит на жизнь, которая происходит где-то там, за стеклом. Страх потерять контроль. Стремление все контролировать тоже препятствует сепарации. Часть родителей не желает терять свою власть и делает ребенка полностью зависимым от себя, не самостоятельным, ограничивает его свободу. «Это нельзя, это неправильно, так не пойдет, я знаю, как надо, ты ничего не понимаешь». За этим стоит много страхов. Ребенку это удобно. Мама с ним нянчится, ходит уже со взрослым ребенком в поликлинику, в магазин, решает все его проблемы. Весь мир ребенка — это мир его матери. В детстве он сам не может решить конфликт с другими детьми, зовет маму. Она порой полностью ограждает ребенка от среды сверстников, где он учится общаться с ровесниками, а затем ограждает от друзей, отношений и от собственной жизни. Собственная нереализованность. Бывает, у мамы нет личной жизни, мужчины, подруг, хобби, есть только неинтересная работа. Мама ходит на работу, потом в магазин и сразу домой к ребенку. Он становится смыслом ее жизни, но маме важно получать разные эмоции, и ребенок начинает бессознательно замещать ей то друзей, подруг, то партнера, то собственную маму, то врачей, словом, самых разных людей. И тогда маме страшно отпустить ребенка в отдельную жизнь, потому что это равносильно потере смысла своей жизни. Мама делает все, чтобы ребенок не взрослел, не был самостоятельным, чего-то боялся, чтобы он был рядом всегда. Ребенок может быть в нескольких ролях, заполняя мамину жизнь целиком. и на другие роли в его собственной жизни. Его уже не хватает. А правильное место у него с мамой только одно – это место ребенка. В разные периоды времени детско-родительские отношения меняются. До 18-23 лет ребенок маленький, мама большая. Мама устанавливает правила, а ребенок им следует. Мама дает заботу, уход, питание, содержание, а ребенок все это берет. Примерно после 23 начинаются другие отношения. Взрослый ребенок, взрослая мама. Ребенок уже сам выбирает и решает, по каким правилам живет и способен о себе позаботиться. Взрослые дети могут принимать помощь от родителей и в случае необходимости тоже оказывать им помощь. А когда мама стареет, становится физически слабой и уже не может в полной мере сама о себе позаботиться, ребенок проявляет чуть больше заботы и помогает в том, что она сама для себя сделать не может. Здесь ребенок взрослый и большой, а родитель взрослый, но как маленький или слабый. В этот момент важно давать маме заботу и уход не с позиции превосходства, а из состояния благодарности за все, что она смогла дать и сделать хорошего. Как вернуть себе свою жизнь? Многие из нас ищут свободу вовне, требуют «дайте мне свободу», но ее не дают, а берут. И это можно сделать только самому. Сепарация от родителей, от мамы, может привести нас к еще большей независимости и автономии. У нас, как у взрослых, есть свобода выбора, мы можем выбрать жить свою жизнь. Иногда мы выбираем неподходящее, не видим новые возможности, застреваем в автоматизмах и проживаем старые сценарии, основанные на негативных детских решениях. И тогда мы не живем своей взрослой жизнью. Как это может проживаться во времени, описали психологи Эрик Бёрн и его последователь Тайби Келлер. Они рассмотрели несколько шаблонов сценарного поведения. Первый шаблон. «Пока не». Синдром откладывания. Человек проживает свою жизнь с лозунгом «я не могу радоваться и получать удовольствие, пока я не», «я не могу делать то, что хочу, пока не выращу детей», «пока ухаживаю за родителями», «пока не вышел на пенсию». Существуют многочисленные варианты этого сценария, но в каждом содержится мысль о том, что нечто хорошее не случится, пока что-то менее хорошее не закончится. Выход – находить время и место для своих желаний в настоящем, здесь и сейчас. Второй шаблон – после. «Я могу радоваться сегодня, однако завтра должен буду за это заплатить». И тогда человек обесценивает момент радости. Сейчас отличная вечеринка, но завтра будет болеть голова. Человек вниманием находится в завтрашнем дне и не живет сегодня. Трудно насладиться моментом в полную силу. Всегда есть мысли о негативном будущем. Выход – решать проблемы по мере поступления, быть в настоящем моменте своей жизни. Это не значит забывать обо всем, но необходимо осознанно присутствовать в моменте, чувствовать и ощущать его. Если радостно, радоваться сейчас, если грустно, грустить, быть здесь и сейчас, а не прогнозировать себе проблемы в будущем. Третий шаблон – никогда. В этом сценарии люди думают, что никогда не получат того, что больше всего хотят. Это похоже на то, как голодный человек попадает за стол с яствами, говорит «этого не может быть» и не протягивает руку, чтобы что-то съесть. В таком случае человек не делает шаг к своим возможностям. Цель может казаться такой большой и невозможной, что ничего не предпринимается. Люди видят только трудности и то, почему у них не получится. Выход – идти к цели шаг за шагом, разбивать большую цель на маленькие. Четвертый шаблон – всегда. Внутри звучит мысль, почему это всегда случается со мной. Бессознательно люди наступают на одни и те же грабли, выбирают одно и то же, чтобы подтвердить свои негативные убеждения и ограничения. Они не учатся на своих ошибках. Раз за разом они могут выбирать низкооплачиваемую работу, плохой район для жизни, женщина может постоянно встречаться с женатыми мужчинами. Всегда выбирают то, что не устраивает, вместо того, чтобы сделать новое и получить лучшее. Выход – учиться на своих ошибках, делать что-то новое, не как всегда, по-другому. Пятый шаблон – почти. Такие люди не доделывают до конца. В самый последний момент они останавливаются и не идут дальше. Могут не дочитать последнюю главу книги. Почти добиться повышения по службе, но на решающем собеседовании не проявить себя. Да, можно не доделать то, что неинтересно. Не стоит читать книгу, которая не нравится, но если для нас это ценно, то важно сделать все возможное, чтобы получить результат. Выход – доделывать до конца то, что нам интересно и важно. Шестой шаблон. Этот сценарий может проживаться и в обесценивании результата, и в ощущении «всегда мало, всегда не то». Такие люди достигают цели, но не могут порадоваться этому, потому что уже видят другую цель, еще круче. Они могут говорить «да, но…» «Да, я достиг этого, но это не то, что я хотел, и это не про свою жизнь». Выход – замечать и ценить то, что уже есть. Седьмой шаблон – открытый конец. Достигнув очередной цели, человек не знает и не понимает, что делать дальше. Например, женщина вырастила 4 детей и провожает младшего учиться в другой город. С одной стороны, она рада за ребенка, с другой чувствует грусть и растерянность и не знает, чем заполнить образовавшуюся пустоту. Выход – жить дальше, слышать себя, быть в контакте со своими ценностями и ставить новые цели на их основе. Многие ждут подходящего момента, чтобы начать свою жизнь, и не замечают, что она уже наступила. Наша жизнь началась с рождения и идет уже сейчас. Она не ждет, в ней нет пауз и остановок. И все, что кажется не то и не мое, на самом деле наше. Это мы своими действиями или бездействием создали все, что есть сейчас в нашей взрослой жизни. У многих есть убеждение, что главное — найти свое предназначение, и тогда будет полная, яркая, насыщенная, какая-то особенная своя жизнь. И люди перебирают разные специальности, неистово ищут свое предназначение, путая его с профессиональной реализацией. Но профессиональная самореализация – лишь часть предназначения. К предназначению относятся также хобби, увлечения, то, что нравится делать, что мы любим, что дает радость, интерес и разнообразие. Составляющая предназначения – миссия. То, что мы считаем самым важным делать для других, для мира. Миссия может и не совпадать с профессией и работой. Часто именно она помогает найти и обрести смысл в жизни. К предназначению еще относится полезность, нужность. Это то, что от нас хотят получить другие. Предназначение — это «я делаю что-то значимое для себя каждый день». «Я делаю все, что могу». «Я проявляюсь». «Я вижу во всем, что делаю, смысл и значимость для себя и других». «Я получаю от всего, что делаю, удовлетворение и радость». Предназначение — это не только что-то великое, грандиозное, масштабное. Это прежде всего умение находить смысл в самых простых ежедневных делах и заботах и получать удовольствие и радость прямо сейчас от того, что есть сегодня и сейчас, от того, что я просто живу, от того, что я такой, какой есть. Своя жизнь — это еще и соблюдение баланса между разными важными сферами — родные, друзья, хобби, внимание к своему телу, личные отношения. Нужно расставлять приоритеты, видеть главное, ставить задачи, оставаться в контакте с реальностью и своими целями. Это также значит быть в моменте жизни. Если я мама 5-месячного малыша, то сейчас я больше времени уделяю ему. Если я строю карьеру, то строю ее во всю силу, не откладывая, и получаю радость от этого пути. Если в приоритете у меня личные отношения, то нужно больше всего времени и сил посвящать им. Возвращаясь к Вере, героине истории «Разве об этом я мечтала», можно сказать, что у нее сейчас есть приоритеты. Построить отношения и вырасти в профессии, и этим ей и важно заняться. Она уже воспитала детей. Родители пока тоже сами справляются. Если Вера сделает приоритетом личные отношения, это не значит, что она будет плохой матерью или плохой дочерью. Важно выбирать себя и свое хорошо. Жить свою жизнь — это умение выбирать, что сейчас для меня самое важное. Когда я не жду идеального, а чувствую, действую и живу здесь и сейчас, тогда моя жизнь принадлежит мне. Многие откладывают свою жизнь, не соглашаясь со своим прошлым или настоящим, с тем, как было или есть. Но умение увидеть реальность такой, какая она есть, это точка, с которой могут начаться перемены. Согласиться не значит остаться в ситуации, которая нас не устраивает. Наоборот, это возможность увидеть, где мы находимся на самом деле. Это момент, где мы понимаем, что есть прошлое, которое мы не можем изменить, и есть настоящее, в котором мы можем что-то изменить. Невозможно переписать жизнь, начать ее заново. Возможно только продолжить жизнь с того момента, где мы сейчас. Идти дальше туда, куда зовет душа. Коротко о главном. Идти туда, куда зовет душа. Не своя жизнь — это когда человек большую часть времени находится в ожидании чего-то другого, лучшего или идеального. Проявления не своей жизни разные, но есть общее. Я не принимаю и не вижу то, что есть. Я не согласен с тем, что есть. Я ждал и жду другого и по-другому. Я жду, что это другое сделает мне кто-то другой. Или я жду, что это другое случится само собой чудесным образом. Чтобы что-то изменить, сначала нужно увидеть все как есть. И тогда мы можем делать выбор в рамках своей судьбы. Мы видим свои возможности и невозможности, выбираем и действуем, исходя из своих возможностей и желаний. Семья — это система. Если системные законы нарушаются, то не будет порядка в этой семье и в жизни отдельных членов этой семьи. Есть три основных закона. Первый. По закону принадлежности у каждого в семье и роду есть строго определенное место. Второй. Закон иерархии говорит о том, что тот, кто пришел в систему раньше, обладает преимуществом перед тем, кто пришел позже. При этом новая семейная система имеет приоритет перед старой. Третий. Закон баланса между брать и давать. Детско-родительские отношения. Родитель дает, ничего не требуя взамен, ребенок берет. Вернуть долг за дар жизни невозможно. Уважение и благодарность помогают принять силу от родителей, позволяют внутренне отделиться от них и начать жить свою жизнь. Предназначение — это «я делаю что-то значимое для себя каждый день», «я делаю все, что могу», «я проявляюсь каждый день». Я вижу во всем, что делаю, смысл и значимость для себя и других. Я получаю от всего того, что делаю, удовлетворение и радость. Жить свою жизнь — это умение выбирать себя и свои ценности. Когда я не жду идеального, а чувствую, действую и живу здесь и сейчас, тогда моя жизнь принадлежит мне. Невозможно переписать жизнь, начать ее заново. Возможно только продолжать жизнь с того места, где мы сейчас, идти дальше туда, куда зовет душа. Точки опоры. Я вижу все как есть. Я согласен со своим прошлым. Я вижу то, что могу изменить в настоящем. Я вижу возможности для этого. Я действую сегодня. Я чувствую сегодня. Я радуюсь сегодня. Я живу здесь и сейчас. Я живу свою жизнь. Трудно жить чужой жизнью. Жить свою легко. Практическая часть. Первая практика — что мне интересно? Цель — понять, какая жизнь мне интересна. Работа с позитивной проекцией себя. Посмотрите на тех людей, кому вы завидуете или которые вам нравятся, и выберите из них 2-3 человек. Ответьте письменно на вопросы отдельно по каждому человеку. Что у них такого есть, что мне нравится? Что я тоже хочу делать из того, что делают они? Что я уже делаю, чтобы у меня это было? Что я не делаю, чтобы у меня это было? Что я могу сделать? С какого первого шага я могу начать уже сегодня-завтра? Вторая практика — иерархия. Цель — понять, на каком месте я в отношениях со своими родителями. Нарисуйте себя и своих родителей в виде кружочков на листе А4. Рисуйте из понимания, как вы видите и чувствуете, ощущаете их относительно себя в настоящем. Стрелочкой из каждого кружочка обозначьте направление взгляда, кто куда смотрит. Посмотрите на фигуры и их расположение. Какая фигура больше? Какая фигура меньше? Как они расположены по отношению друг к другу? Куда направлен взгляд каждой фигуры? В каком контакте они друг с другом? Интерпретируйте полученные результаты, используя содержание этой главы.